Глава 85. Что если использовать временных вирусов в качестве топлива для самолета? Думает в закадре Кальций. Получится ли? Полетит ли самолет в прошлое, чтобы я нашел своего Розенберга? Кальций калькулирует. Чтобы вернуться к Б, потребуется очень много топлива из временных вирусов, бормочет он про себя. И, конечно, надо учитывать великое ничто, таинственное массовое вымирание. Одна моя частичка верит, что это результат падения астероида, другая, что виной вспышка гамма-лучей. Кое-что из меня верит, что из-за потопа. Потом еще гипотеза о метагендратном ружье, занимающее где-то пятую часть меня. А возможно, глобальное потепление, глобальное похолодание. У меня много мнений. Так или иначе, кажется очевидным, что был долгий период, возможно, миллион лет или муравьек, когда вся жизнь на Земле вымерла, за исключением муравьев. Наверное, не стоило называть его «великое ничто», потому что это, конечно, неуважительно по отношению к моему собственному виду. Может, «великое немножко»? Здесь есть два значения, ведь мы очень маленькие существа, но при этом очень умные. Надо будет это где-нибудь использовать. И все же «великое ничто» звучит хлестко. А раз мой вид, похоже, не понимает разницы и не переживает, оставлю этот термин до поры, когда услышу какие-либо возражения, после чего с радостью его сменю. Итак, согласно моим расчетам, на Земле был миллион лет муравьев и миллион лет питавшихся ими временных вирусов, двигавшихся обратно во времени. Если изобрести какую-то сеть, какое-то засасывающее устройство, чтобы ловить временные вирусы в воздухе, я бы употребил их на топливо для своего самолета и отправился назад в эпоху Б. Розенберга. И Кальций приступает к оснащению самолета засасывающей машиной. Когда она готова, он заправляет транспорт временными вирусами, направляет его в прошлое и наблюдает через лобовое стекло, как настоящее исчезает навсегда. Я знаю, что мой творец со мной закончил. Знаю, что он меня отработал, свел к шутке. Бросил здесь, в клоунской больнице. Знаю, что он устал из-за того, сколько потребовалось времени и усилий. Приколы, приколы, бесконечные гребаные приколы. Уверен, они берут свое. Знаю, теперь он пойдет дальше, к чему-то еще. Кому-то еще, кому можно отомстить. А я прекращу существование. Знаю, так и будет. Он вымотан, а я исчерпан. Однако я продолжу проявлять свое существование, свои мнения. То, что доказывает, я существую в своей независимой, автономной, мучительной реальности. У меня есть мнения. Должны быть мнения. Единственный способ определить себя по отношению к миру – это противостоять ему. Стоять на своем твердо, величественно, нерушимо, как до меня Алиара де Борт. Иначе человек не более чем погода, на милости сквозняка, ветра, волн, чужих идей, эфемерный колыхающийся дым, который носит то туда, то сюда, развеивает. Никто не думает, глядя на океан, взгляните вон на ту поразительную молекулу воды. Нет, эта молекула воды одна из триллионов, болтается незримая, безликая. И в любом случае мои противоречия не ради самих противоречий. Мои противоречия всегда отказ поддаваться стадному мышлению, потребность насквозь видеть шумиху, рекламу, моду, современность. Мои мнения рождаются в кропотливом анализе. Но теперь я устал и в этом новом пещерном мире, очень мало что понимаю. У молодежи свой сленг. Всратый, кьюсвайп, Мишель Трахтенбергство. Не знаю, что все это значит. И мне уже все равно. У них новые знаменитости. The Lazer Flypaper. Кэппи Бинт, W, Ниль Стрик, Лидл Бопип. Миловидные незрелые мужчины и маниакальные девушки мечты. И я не могу заставить себя переживать. Я сражался в проигрышной битве. Я пытался стать актуальным в этой бессодержательной культуре, возведенной слэми и насажденной транками. Потому что, кажется, теперь они вместе или всегда были вместе. Я презираю отродье этого безумного брака. Но как же хочу, чтобы они полюбили меня. Мечтаю, чтобы меня приняли, как своего Уильяма Берроуза, своего Сэма Фуллера, своего Хантера Томпсона, мудрого пращура, которого можно гордо демонстрировать, обожать, восторженно слушать. Но подозреваю, тому не бывать. Это положение уже занял чудовищный и дряхлый Арманд Уайт. На данный момент истории у него было явно преимущество в виде того, что он афропещерец. Мне приходит в голову, что даже то, как я забыл фильм, с виду почти что срежиссировал Инга. Фильм задуман так, чтобы забываться после просмотра. Моя кома встроена в кино прямо как кома малое. Мир после просмотра стал иным. В этом я уверен, я изменился, но перемена таинственна и неопределима. Дело в том, что перемена всегда меняется. Люди стали другими, иногда злятся, иногда улыбаются без причин. Погода странная, застойная, жаркая, холодная. Часто погоды нет вообще. Я чувствую себя как-то не так. Я не я. Я ребенок, и я взрослый, все сразу. Голова мягкая, шея затекла. Что-то прямо сейчас не имеет смысла. И вокруг всегда прямо сейчас. Я так устал. Эта дверь не откроется. Я столько не спал, вспоминая фильм, что голова уже совсем не работает. Какая дверь? Нет никакой двери. О чем это я? Все несчастны, травмированы, все мучаются, переживают. Доносится откуда-то объявление. Само собой, разумеется. Че тут объявлять? И тут все кончается. Скручивается последняя бобина, и я ошарашен. Этот просмотр «Безымянной обезьяны» не похож ни на один просмотр «Безымянной обезьяны» в истории. Все, что я могу, сидеть онемев, пока продолжает жужжать проектор. Я не могу заговорить. Я не хочу говорить. Я онемел. Я таращусь на побелевший прямоугольник. Фильм меня сломал. Фильм меня исправил. Я переродился. Изменилась самая моя ДНК. Кажется, я сижу часами, днями, пока, наконец, не могу сдвинуться. Пойти, выйти в мир.